Глава 18. Клан бродячих. «Ты что натворила?» Нина застала меня врасплох на кухне. «Я?» — так и не успев откусить от наспех сделанного бутерброда, удивилась не на шутку. И порадовалась, что не успела попробовать ни кусочка, иначе бы точно подавилась. «Да, тебя жук вызывает, а он просто так, поверь мне, лишний раз и шагу не сделает». Нина обошла вокруг потертого стола и с опаской заглянула мне в глаза. «Ты умудрилась куда-то влезть, пока меня не было?» Нина отлучалась на пару часов, встав еще с рассветом. Куда, так и не призналась, уходя с загадочным видом. А вот теперь встрепанная, расстроенная из-за вызова жука или неудачного начала дня. Целая вереница версий пронеслась в моей голове, но я так и не нашла ответ. Ничего плохого я не делала, хорошего тоже. Сидела как мышка, лишний раз носа не высовывала. Впрочем, меня никто и не трогал, все были заняты своими делами. «А ты не знаешь?» Аппетит быстро улетучился, и я отложила свой скромный завтрак. «Знала бы, не спрашивала. Жук ради похвалы не зовет. Только на разбор полетов, да на раздачу подзатыльников. Что случилось?» Нина была уверена, что я попала в беду. «Все тихо и мирно. Вот». Я показала на одинокий бутерброд на одноразовой тарелке. Ела. «И все? Ничего больше сделать не успела? Может, с кем поссорилась?» «Да не успела я!» Нервно рассмеялась я в ответ. «Глаза открыла минут 20 назад!» Нина недоверчиво посмотрела на мой сонный вид, остановила взгляд на мятом следе от жесткой подушки на щеке и поджала губы в сомнении. «Хреново!» Она перевела взгляд на мой завтрак. «Потом доешь. Пойдем. Чем быстрее узнаем, тем меньше седых волос будет на моей голове». «Да что ты так переживаешь? Я уверена, что все нормально. Если бы я тут была без году неделя, то так же считала». Напряженно выдохнув, тетка набрала воздух еще раз, медленно цедя сквозь губы, успокаивая пульс. «Тебе бы тоже не помешало, а то у тебя сердце стучит, словно бригада рабочих на стройке». Я мысленно согласилась с ней, что с оборотнями всегда надо следить за своим состоянием. Тело не должно тебя выдавать, тем более мне бояться нечего. Самовнушение помогло, и через несколько секунд я была готова войти в кабинет главы бродячих. Нина отбила ритм кулаком, постучавшись в дверь. «Входи!» – донесся до нас голос жука. Он сидел прямо на полу, собирая по отдельным фрагментам схему, скорее напоминающую чертеж. Присмотревшись, я поняла, что это была своего рода карта с морем пометок. А вот только что она изображала, город или структуру подземных туннелей, я разобрать не могла. Нина присела прямо на потертый ковер, и я, немного помедлив, села рядом. Странное начало. Но что я знаю про традиции этого клана? Да толком пока и ничего, по сравнению с теткой. Оставалось только следовать ее примеру и не наделать глупостей. Потому как их бродячие не прощают. Жук обвел карандашом знак на карте, сделал пометку рядом и только потом разогнулся, весело посмотрев на нас. От сердца немного отлегло, убивать нас никто и ни за что не собирался. Но в чем причина такого расположения духа главы? «И когда ты успела, а?» Закусив кончик карандаша, он задорно посмотрел на меня. «Простите», я не знала, что сказать. Вроде и переспрашивать неудобно, но я действительно не знала, в чем дело. «Прощаю», — великодушно махнул рукой жук. Он оперся на руку, сменил позу на более удобную, а потом меня огорошил. «Когда Альфу-то успела окрутить?» «Что?» И я, и Нина были потрясены. «Откуда он знает?» «Да поздно теперь отмахиваться», — хохотнул он. «Знаю я все». «Я и не скрывала». «Не скрывала, это да. Нет претензий». Он странно пожал одним плечом, лишь больше вводя меня в недоумение. «Но и он не скрывает». «Я вас не понимаю». Я слегка встряхнула головой, надеясь, что это поможет собраться. «А ты вот сюда посмотри, и все поймешь». Золотом сверкнули вставные зубы жука, а глаза, как мне показалось, алчно заблестели. Он ловко взметнул рукой, и перед моими глазами замер снимок города. Сумерки, огни машин, световая реклама на огромном здании гостиницы в центре города, где красуется объявление с моей фотографией. «Альфа ищет пару?» – прошептала я, не веря своим глазам. «Ты тоже это видишь?» – повернувшись к Нине, столкнулась с таким же изумленным взглядом. «Совсем сбрендил!» – вдруг заорала тетка. «Себя же подставляет!» «Ага, значит, тетя-то в курсе женишка!» – Жук насмехался над ситуацией. «А у тебя, Рыжуля, еще одного жениха в запасе нет? А то ты сразу уж скажи, чтоб я вот так от дозорных это не узнавал!» Он потер отросшую щетину. «Надо с ним срочно связаться! И себя, и ее затянет! МСО!» – Нина начала паниковать. «Да замолчи ты, косуха!» – грубо прервал ее глава бродячих. «Серый знает, что делает!» «Даже слишком! Пользуется гад знанием нашей системы!» Оборвав себя на полуслове, Жук внимательно посмотрел на меня. «А тебя теперь на дело не пустишь. Лицо твое во всех ближайших городах сверкает!» Он замолчал, позволив нам самим додумать недосказанное. Получалось, что если б подобные объявления находились на виду у всех, то я и шага не смогу сделать, чтобы не остаться неузнанной. Мое первое дело грозило стать последним. На мой вопросительный взгляд Жук развел руками и сказал: «Тю-тю, твоя карьера! Улетела! Можешь ей помахать!» Не знаю, как я, но вот Нина после его слов заметно побледнела. «Жук, ну она не виновата! Можно же что-то придумать!» «Да? И что? Грим ей накладывать? Усы и бороду? Стягивать грудь? Или маску на лицо и на ограбление банка отправить?» Вопреки своим словам, вид у него был крайне довольным, и это так взрывало мне мозг, что я не могла связать слова и эмоции. Да что происходит? «Я не смогу тебе помогать, так?» – переспросила у тетки, найдя в ней свой островок безопасности. Она мрачно кивнула в ответ, поджав губы. «Вот именно, Рыжуля, вот именно!» Жук повертел карандашом, подбросил его вверх и поймал на лету. «А что ты еще у нас можешь?» «Компьютеры, устройства, программы», — начала перечислять я. «Да? И где тот компьютер, который ты пыталась воскресить?» Его лохматые брови поднялись вверх, лоб наморщился, создавая десяток складок. «Я его привела в чувство». «Привела», — согласно кивнул головой Жук. «Только железка-то местная была. Мы с собой такой техники не таскаем. Нам безопасность дороже, малая». Он назидательно покачал пальцем. Я следила за его движениями, как за танцем опасной змеи. Меня не покидало ощущение, что за всей этой маской веселья меня ждет подстава. Вот прямо тут, за углом. «Получается, какой вклад в клан ты можешь сделать?» Он прикрыл один глаз, прекрасно зная мой ответ. «Из того, что им от меня нужно, ничего». Я не была ни ловкой карманницей, ни мастером по азартным играм, не была убийцей и не умела быть тенью, следующей за объектом, не слишком быстра, не слишком умна, чтобы разрабатывать схемы махинаций. Что я могла? Могла бесследно переводить деньги с человеческих счетов, только не средства оборотней, как я смогла убедиться на своей шкуре. У них защита на уровне, и найти меня не составит труда. Но надо ли мне убеждать в моей ценности Жука? Я не была настолько наивной, чтобы не понимать, что могу влезть в игру совсем другого уровня. Смогу ли я тогда уйти с поля без последствий? Позволят ли мне это? Будут ли они придерживаться в этом случае своих принципов клана? Хоть Нина и была горячо привязана к клану бродячих, я понимала, что они явно не из разряда хороших ребят, что все может быть не так радужно, как описывалось. У меня были глаза, у меня были уши. Я видела и слышала за эти дни достаточно, чтобы понять приписку к правилу «Хочешь свободу? Получи». Свобода может быть разной, и выйти из клана можно по-разному. «Что затихло-то?» – Жук вырвал меня из темных размышлений. «Предложить нечего?» Нина схватила меня за руку и сжала. Я заглянула в ее встревоженные глаза. «Зато у меня есть что предложить», – вдруг сказал главарь, и мы с тетей невольно дернулись. Она убрала руку, внимательно глядя на мужчину, и я прочитала по ее лицу, что мне не стоит ждать ничего хорошего. «Слушайте сюда!» Особняк Суворовых. Если выйти за калитку особняка, пройти в сторону несколько десятков метров вдоль забора, а после углубиться в лес, глазам предстанет настоящее лесное озеро. Оно скрывает свои тайны. В нем есть жизнь, есть и смерть. Голубое озеро. Оно всегда влекло Стаса к себе, но в последние года он все реже и реже окунался в его глубины. Целительное озеро оборотней не могло восстановить идеальную форму его тела, вернуть ногу. Сколько бы раз он ни купался раньше, сколько бы времени ни проводил в воде. Еще 10 лет назад он надеялся на чудо, а потом, после встречи с одной человечкой, он стал все реже и реже появляться в этом месте. Вера в лучшее испарилась тогда, как и вера в любовь. Что он сейчас здесь делает? Зачем стоит на берегу и смотрит на водную гладь? Может, он проверяет, до сих пор ли воспоминания о прошлой любви отзываются болью или нет? А ведь ничего не шевелится внутри, не переворачивается от несбывшихся желаний. Скорее наоборот, все его мысли где-то там, далеко, и совсем не рядом с человеческой женщиной. Спокойствие лесного озера прервал телефонный звонок. «Да? Они с нами связались?» «Наконец-то!» Суворов направился к дому, не отрывая телефона от уха. «Согласен, надоели эти пустые звонки по 100 раз на дню». «Я об этих приколистов. Егор, сколько хотят бродячие?» «Совсем не романтичную сумму, Стас», — помощник Альфы откашлялся. «А ты говорил что-то про веру в любовь». «Да за такие деньги! Я говорил, что мы сыграем на их слабости», — довольно хмыкнул Стас. «Я помню только разговор о романтике». «Романтике с большой дороги», — пояснил Суворов. «Вспомни историю». «А, вон оно что!» — Егор удивленно присвистнул. «Ну да, ну да. Где встретимся?» «Давай через 5 минут в моем кабинете. Я скоро буду». Стас прибавил шаг, стремясь узнать, в какую сумму бродячие оценили лисицу. Быстро прошел по садовым дорожкам, вбежал по ступеням и уже вскоре был в нужном месте. Его немного мандражировало от предвкушения. Неужели она скоро будет в его руках? «Ну, у тебя и довольная морда, Стас». Егор уже ждал его у двери кабинета, привалившись к стене. Удивленно посмотрел на Альфу, а потом покачал головой. «Ты как услышишь сумму, сразу перестанешь так улыбаться». «Нет!» Уже не сдерживая эмоций, Суворов довольно оскалился. «Она почти у меня!» «В лапах!» – закончил Егор, входя за Альфой в кабинет. Казалось, абсолютно ничто не сможет испортить настроение вожаку. Даже астрономическая, по меркам помощника Альфы, сумма, которую он озвучил. Суворов даже не изменился в лице. «Ты так себя ведешь, будто знал точно, что я скажу. Я знаком с их аппетитами, особенно тогда, когда они знают, что из клиента можно выжить достаточно. А я в их глазах, хоть и клыкастый, но достаточно лакомый кусок. И они провернут честную сделку? Они вообще на это способны?» «В этом можешь не сомневаться. Лисица будет у нас в целости и сохранности. А вот насчет некоторых других вещей я не уверен. Например...» Егор настороженно присел на стул. «Увидим». «Ждем подлости?» Мужчина сразу подобрался. Суворов подошел к окну, открыл створку и впустил свежий воздух. Оглядел свой сад, словно видя его заново, краем глаза отмечая положение караульных, а потом повернулся к другу. «Меня другое беспокоит. Точнее, другой». Взгляд голубых глаз за миг растерял всю веселость. «Несостоявшийся женишок куда пропал?» «Я еще не пробивал», — досадуя на свое упущение, признался Егор. «А надо бы! Как бы он не вставил палки в колеса в самый неподходящий момент!» «Да у тебя уже почти все схвачено. Куда он влезет-то?» «Нельзя недооценивать противника, тем более лиса. Поверь моему опыту. Они все еще те пройдохи. Займись этим». «Хорошо, но как ты тогда планируешь доверять бродячим? Там же большинство лисы». «А кто сказал, что я им доверяю? У нас сделка. А теперь давай обсудим подробнее все, что они тебе сказали». «Да одни требования». «Не сомневался ни минуты», — насмешливо кивнул Суворов, соглашаясь. «Время назначают они, место тоже. Исключительно наличные», — начал перечислять Егор недовольным тоном, возмущенно жестикулируя. «Суммы в разных частях города, да?» Прочитав ответ по лицу своего помощника, Суворов цокнул языком. «Как предсказуемо!» «Стас, может, это не мое дело, но вы расстались в каких отношениях?» – замялся Егор. «В прохладных. Они не могут точить на тебя зуб, кинуть с деньгами». «Вспомни сумму, а потом скажи, кто откажется от таких денег?» «Да и я бы не отказался. Ты потратишься прилично, слишком прилично». Егор не знал, как тактично намекнуть Суворову об одном нюансе. «Да что ты мнешься, словно девочка? Вижу, что боишься возмущения клана». «Ну да. На моих личных счетах предостаточно средств, чтобы не влезать в казну клана. Успокоился?» «Да». Теперь мужчина спокойно мог выдохнуть. «Ну, раз так, пойду рыть на женишка». «Рой! Желательно достать его до того, как он успеет организовать нам неприятности».